Могут спросить, почему приносилось не все знание, но лишь частицы его? Ответьте. Закон указывает давать знания в размере вместимости сознания, получающего это знание. Каждый носитель сокровенного знания неуклонно следует велению этого закона, и даже соблюдая его, все они тяжко страдали и платили за то, что несли людям свет.